Глава 3. Привет из Туареда. Штаб-квартира банистов действительно оказалась на чьей-то квартире, на 4-м этаже. Внизу на подъезде уже стояла дверь с домофоном, и возле нее непривычная новинка – список жильцов. Ну, такие вешали в подъездах Хрущева в конце 60-х, но потом то ли влом народу было исправлять, переехавшись, то ли с целью вводить в заблуждение всякое жилье, но только к 90-м они исчезли. Воскресший из небытия список был уже не простой жестянка, а щитом с окошечками, за которыми ставились распечатка на лазерном принтере. Кстати, в отдельном окошечке была дата обновления данных. Значит, Финозов ГА есть Григорий Аркадьевич. Виктор поднял руку, чтобы надавить холодную сталь нужной кнопки на щитке, покрытой серой молотковой эмалью, но на полпути замялся и вместе звонка почесал себе за ухом, как кота. Блин. Как на конспиративную явку иду. Вдруг засада или провал. То есть наоборот. Сначала провал, потом засада. К тому же свидетели. Наверняка запомнят, что я входил. Он еще раз прокрутил в мозгу задуманную комбинацию. Из его реальности помнилось, что коллекционеры тусовались при одном из отделов дома книги на Фокина. Магазин на станке Димитровой и... Дальше Виктор не помнил, ибо марки и значки собирал еще в пионерском возрасте, и это увлечение в серьезное как-то не переросло. Тем более Виктор никогда не интересовался банистами. Указанный в объявлении Финоза, возможно, был среди коллекционеров вообще не авторитетом, а каким-нибудь общественником, взявшимся тянуть бумажную сторону дела, без которой нет коллекционерам каких-то льгот. А может быть, и само объединение тут без бумажек не допустят. Чтобы видно было, что никакие подозрительные личности кучкуются, имеют хобби, отвлекающие от алкоголизма и других антиобщественных занятий. Да без разницы, авторитет Финозов или бюрократ. Главное – не загреметь. Во второй и третьей реальности повезло, нарвался на умных и просекающих ситуаций, и самое главное – оказался нужен. А то в третьей до изобретения лазера все гадали, не дезинформатор ли засланный, а уж чтобы как в книжках, где попаданцы все восхищаются, удивляются, смотрят в рот и ловят каждое слово, ну не бывает так. Все решают служебные интересы, а главное – личные, которые со служебными иногда могут и не совпадать. В нерешительности Виктор оглянулся. За толстой стеной дома было затишье, и лишь неподалек из подарки, как из аэродинамической трубы, столбом сифонила пыль. Дворик, протянувшийся неширокой полосой между пятиэтажкой и каменным забором какого-то заведения, был какой-то не нашинский. Ни тебе совковой полуразрухи и полузапустения, что царили в стороне от дорог, по которым начальство проезжает, ни наших родимых бытовых отходов, пакетов, там пластиковых бутылок со стаканами и всякой прочей гадости, которую бухающему подъезду обычно влом донести до мусорки. Все те же аккуратные скамеечки из планок на гнутой железной полосе. Палисадники альпийской горки из булыжников. Видать, при ремонте старой мостовой вывернули. Очень даже стильненько. И 4 бабушки у подъезда, из-за которых просто взять и уйти будет подозрительным. Точнее, не совсем у подъезда. Из-за соседства с забором тротуар здесь шел прямо под окнами первого этажа, отведенного под магазины. А скамеечка стояла чуть в стороне, в тени деревьев между забором и тротуаром. Но дверь оттуда просматривалась, как сцена из зрительного зала. Виктор вытащил из внутреннего кармана плаща записную книжку, словно сверяя адрес. Решаться надо. А мои шрифт побольше сделали, так все нормально. А я раньше бухгалтером на Дармаше, так что к машинке приучаться, донеслось от скамейки. Подрабатывают, наверное, машинально отметил Виктор. Сквозь долетевший с угла гул машины из одной из фортик второго этажа донеслось шкворчание яичницы на сковородке, и обстановка показалась совсем уж какой-то домашней. «Че я, Плейшнер, что ли?» – спросил себе Виктор и, повинуясь каким-то внезапному порыву, решительно надавил кнопку. «Кто там?» – донеслось из домофона через полминуты. «Я по объявлению. Гражданину Финозову насчет общества банистов». «Сейчас!» – вылетела из динамика, дверь щелкнула магнитом и чуть приоткрылась. Надо было идти. В подъезде было чистенько, и стены выкрашены в тон гранитно-серым и светло-голубым. С одной стороны дешево, а с другой не первое попавшееся, а дизайнер явно постарался. О странности сочетания скромности и изыска думать было некогда. Наверху щелкнул замок двери. «Заходите. На кухню проходите. Тут я в отпуске фотообои клею». Финозов оказался человеком немного за 50, чуть полноватым и залысиной на затылке. Говорил хрипловатым баском, и воображаемый образ коллекционера явно не вписывался. Кухня, куда он провел Виктора, была вполне стандартная. Бросались в глаза разве что название «Ака» на здоровенном двухкамерном серебристом холодильнике и «Сапфир» на кухонном цветном 30-сантиметровом телеке, что висел на поворотном кронштейне над микроволновкой электроника ЖК-дисплеем. «А мне не нравятся мужчины с татуировками», – истомленными нежными страстями голосом Маши Распутиной простонал зеленоватого стенового кафеля прямоугольный ящик трехпрограммного апогея. «По-моему, если мужчина приукрашивает свое тело, он не уверен в себе, в своих возможностях, ну, овладеть нашими чувствами. Я за торжество природы». «Спасибо, Алла Николаевна. А сейчас мы послушаем в вашем исполнении песни «Поезда» с вашего нового лазерного диска». «Какая Алла? Это же Распутина!» – удивился Виктор, но Финозов уже прикрутил динамик. На стене над столиком висел сувенирчик, подобный тем, которые были популярны в 60-х. Это был отрывной календарь с доской, где сверху в монолите из оргстекла на синем фоне выступал барельеф в виде старинной армянской церкви. Внизу было выгравировано «Привет из Сталинира». «Интересуетесь?» «Да нет, вот никогда такого не видел». «А, это редкость. Это вот был там в командировке, как раз переименовывать хотели, даже сувениры выпустили. А тут бац, и объявили, что перегиб. Я как раз и успел ухватить. Вообще в Цхинвале бывать не доходилось». «Да нет», – рассеянно протянул Виктор, догадываясь, что сталиниром хотели называться Кинвал. «Так, по телевизору». «Я вам так скажу, много потеряли. Это же маленький Париж. Минеральные источники, форель в руках водится. А народ какой! Обязательно съесть и отдохнуть. Да вот, стоп, присаживайтесь, рассказывайте. Вы, так понимаю, человек новый. Раньше я вас что-то не примечал. Хотя я тоже человек новый. На пенсии вот избрали, надо человеку какую-то общественную функцию нести». «Что-то рановато для пенсии. Хотя черт его знает, когда в СССР сейчас отправляют. А почему я решил, что здесь СССР? Потому что союзпечать, наверное. И над райисполкомом точно красный флаг был. Неосторожно, так, неосторожно. Непростительный промах. Решил, что раз другая реальность, значит СССР. Может, извиниться, уйти? Да что за дело-то? Да знаете, Григорий Аркадьевич, я даже не знаю, с чего начать, потому постороннему человеку может показаться странным и даже, может быть, невероятным. Сам я не коллекционер. Но есть у меня один знакомый, человек довольно странный. Ну, в смысле, чудаковатый. Ну, бывает с ним такое. Чаю хотите? Нет-нет, спасибо, я ненадолго. Так вот, как-то он рассказал, что у него есть такое немножко сумасшедшее хобби. Подделывать деньги несуществующих государств». «Ха, несуществующих государств?» «Именно несуществующих. То есть, как бы страсть у него есть такая, рисовать такие вещи. Но он не хочет законы нарушать, потому выдумывает какую-нибудь страну и рисует». «Интересно. Ну, это, знаете, вполне может быть, вполне. Бывают разные люди, вроде как заскоком на разных хобби. Мы вот тоже со своим. А где можно посмотреть на его работы?» «Знаете, он их никому не показывает. Сделает несколько, полюбуется, а потом даже уничтожает. Боится, что если узнают, то или преступники захотят его в оборот взять, либо в милицию при каждой фальшивой купюре тягать будут». «Не, ну это он зря, конечно. В милиции тоже не одни дураки сидят. Хотя, конечно, иногда. Что, разве никогда дел не вешали на невиновных, чтобы закрыть? Я-то знаю. Ну ладно, это ладно. И что, он так никому и не показывал? Так вот, как раз с этим и связано. Ему тут деньги срочно понадобились. Вот он и попросил по знакомству узнать, не заинтересуется ли кто. Его работами, в смысле. Ну, вроде как курьез такой. А, я так понимаю, вы их принесли? Да. Знаете, у него вот такая фантазия, что-то вроде бы как старинные российские. Ну и вроде как современные. Ну, в общем, вы же специалист, вы лучше разберетесь». Виктор выудил из бумажника 3 серо-зеленые купюры с Красноярской ГЭС и 1 сине-сиреневую с биржей. Все, что осталось после гипермаркета. «Ишь ты!» – удивился Финозов, разглядывая узоры. «Это ж прям как настоящий!» «Надо же, какая у человека фантазия! В прошлом году делал?» «Да не знаю, он попросил просто. Ну вот же, написано, 97-й. Это же, знаете, произведение искусства. Погодьте-ка». Он вынул из кухни шкафчика старую лупу с черной пластмассовой складной ручкой и смотрелся. «Не может быть!» «Это насчет орла. Ну не наш же герб ему лепить, мало ли кто как подумает». «Да я не об этом. Видите, вот фольгу. Это он сам сумел сделать?» «Да», — подумал Виктор. «Идиотская была затея загнать коллекционерам знаки из другой реальности. И что дальше?» «Товарищ, я в этих делах совсем не разбираюсь. Если бы он наши деньги делал или валюту, я бы просто пошел и заявил, куда следует. А может, действительно надо заявить?» «Слушайте, ну прямо так, ну как будто в 98-й с 37-го». «Кстати, да. Предметом преступления по статье 81 87.1, то есть выпуск в обращении любых денежных знаков, отличающихся от официальной денежной единицы, находящейся в денежном обращении Российской Федерации, могут быть знаки, которые, во-первых, выпускаются должностными лицами, а во-вторых, предназначаются для общения, обмена на товары по номиналу. Они предлагаются к продаже частным порядком в качестве вещи, а именно сувенирного изделия кустарно-художественного промысла. Это я, как ветеран правоохранительных органов, вам точно скажу. Кстати, меня за это и избрали. Что документы правильно оформлять, ну и знакомства всякие. Все, задница по полной, сейчас меня раскрутит. Ну, если вы такой искушенный юрист, как вы считаете, ну, просто успокоили. А то, знаете ли, все, сомнение было, необычно уж это все как-то. Ну и что необычно? Необычность еще не улика. Это по молодости все спешат выдвигать версии, а не доказательства искать. Вот так подумайте, какой соблазн у человека своему таланту криминальное применение найти? А он не стал этого делать. Потому как если бы хоть одну фальшивую купюру тиснул, он бы моего адреса вам не дал, да и с вами бы не стал связываться. И жизнь поломать человеку недоверием, особенно недоверием государства, очень просто. Ну так вы ищете, кто бы мог как сувенир купить? Он ищет. Ну вы по доброте решили помочь. А еще у него есть такие? Да нет, говорит он, это как его, вроде пресс-формы, чем штампует. Клише? Да, клише уничтожено. Вот это все. Феноза внимательно взглянул в глаза Виктора. «Я, знаете, мне почему-то хочется в вашу странную историю даже поверить». Та же хренотень была в Японии в 54-м. Случилось тогда массовые беспорядки, но полиция их не облаву устраивала. И взяли они, между прочим, гражданина со странным паспортом. Паспортом государства Туарет. Государства нет, а паспорт есть. И главное, подделывать-то незачем. А, я тоже читал. Тоже самиздат? Не знаю, может самиздат, может флибуст. Не помню уже. И чего с ним потом стало? Вот это я и не помню. Слушайте, в чем мы с вами будем сейчас кого-то искать? Давайте я эти сувениры и возьму за 300 рублей. Это ловушка. Надо не соглашаться, уйти по благовидным предлогам. Спасибо, Григорий Акадьевич. Я подумаю и как-нибудь зайду. Ну а чего же как-нибудь? Как-нибудь и денег может не оказаться. Ну он мне давал еще адреса вот тут. На всякий случай зайти и подумать. Кругоева, что ли? Да ну не смешите. Зуб заговорит и меньше выручите. Ну, хоть у кого спросите. Ну, не обязательно же мне так сразу и соглашаться. Давайте поговорим, посмотрим. Да, пожалуйста. И к медианцу только ноги собьете на ковшовку топать. Что, что говорят? Он такого не приобретает. Ну, вот сами убедитесь. Ну, для успокоения. А, для успокоения. А давайте так. Я беру у вас все эти сувениры за 500. Это же два минимума первой группы приличная месячная. Да что еще там ваш приятель рассчитывает? Мы не барыги, не спекулянты, мы коллекционеры. Вот меня чего зажгло, что мало ли ваш этот друг возьмет и плоды своего труда. А ведь этот, смотрите, это ж произведение искусства. Это ж какой левша. Сохранить для людей хочу, и не то чтобы. А ведь он, пожалуй, так и не отпустит, пока не продашь. А что делать? А, слушайте, действительно, чего я надеялся, что ли, его произведение загонять? Если мало покажется, пусть другой раз сам и бегает. Я вон спешу. И Виктор показал пакет с продуктами. Григорий Аркадьевич отсчитал деньги знакомыми советскими купюрами по 10 и 25, только пару раз попался зеленый платежок с Лениным на водяном знаке. Союз существовал, как и доверие к деревянным, иначе при такой сумме дома наверняка у хозяина скопились бы сотенки. Чаю? О, ну нет, извините, конечно. Да ладно, а приятель как-нибудь пусть сам заходит. Передайте, замечательная работа. На лестничной клетке Виктор протопал пару пролетов и плавно утишил шаг, прислушиваясь, не щелкнет ли внизу дверь. Вверх бежать бесполезно. В этом подъезде люк на чердак был замурован, и лестница срезана. Виктор подошел к окну на площадке с новой коричневой деревянной рамой, обработанной чем-то вроде акватекса, приоткрыл фрамугу, глянул вниз. В лицо тут же дунул поток воздуха, как запущенного стекла автомобиля, засвистел в ушах. Возле подъезда никто не ожидал, кроме бабушек. Стараясь не хлопать, Виктор закрыл фрамугу и рванул по лестнице вниз. На переходе через Красноармейскую светофорный человечек дрыгал зелеными ножками. Виктор поспешил перебраться, в ушах стучало. Он оглянулся, преследователи вроде незаметно. С ближайшей остановки у кинотеатра «Родины» в его бытность можно было рвануть до Бежицы, на Горбатова, с поворотом у драмтеатра, или на Брянск первый, или спуститься от первой школы за баней, пустой остов, который в нашей реальности был для пристойной картины задрапирован зеленой сеткой. Можно было и до Кургана, и на Радицу, путем обратным тому, что шли они с Краснокаменной в 38-м. Лучше всего проскочить на Бежицу, там проще всего затеряться. Но, правда, возможность столкнуться с самим собой Виктора уже не так волновала. Он чувствовал, что его гонит инстинкт, проснувшееся чутье, То самое, что в его советском прошлом было так развито у профессиональных воров и успешных карьеристов, иными словами, людей, первыми ставших на ноги в новой экономической системе. Кинотеатр «Родина» здесь так и оставался родиной, и вокруг него, на удивление, мало что изменилось. Почта на месте, парикмахерская тоже, и даже овощное в подвальчике, как в студенческие годы, с выкрашенным белой краской и перепачканным землей транспортером, подававшим картошку с бункера на весы, оттуда продавец поворотом рычага сбрасывал прям в кошелки. Все это давно уже в прошлом. Сейчас фасуют в пакеты, и здесь, наверное, тоже.